Где изобретен первый мобильный телефон? Когда я попал к одному из своих наставников, то каждый вечер заваривал ему чай. У нас ученик – это мальчик на побегушках. Его задача – освободить своего наставника от мелких проблем. Я помогал наставнику по дому, заваривал чай, убирал, подносил и так далее и тому подобное. Конечно, вы сразу подумали, чему так можно научиться? Отвечу. Как-то спросили одного святого: «Как можно стать святым?» Он ответил: «Путем служения». Понятно? Каждый вечер на закате мой наставник уходил в свою комнату и подолгу сидел один. А мне-то любопытно, чем он там занимается, и как ему не скучно сидеть одному. Однажды подсмотрел. «Ну, интересно же, вы согласны? Любопытство — страшная штука. Всегда суешь нос или палец туда, куда не надо. Вижу, он сидит, уставившись в одну точку. Губы шевелятся, и время от времени хи-хи-хи, хе-хе, смеется. Ну, думаю, влип. Кому в ученики пошел? Да у него же глюки. Как-то он вызвал меня и своего младшего сына и говорит: «У моего друга сегодня чай какой-то вонючий. Я начинаю пить свой чай, он пьет свой. Его чай до того отвратительный, что мне вкус перебивает. Отвезите ему пару килограммов отборного зеленого чая». И отправил нас гонцами среди ночи к черту на куличке. Ехали мы почти 300 километров. Где-то примерно в час ночи едем, и уже в горах у нас кончается бензин. Вдруг видим, у обочины стоит мальчик и насопливым носом держит керосиновый фонарик. Он помахал нам, мы остановили машину, а он говорит: «Дед меня отправил встречать вас». А рядом осел стоит, и что самое интересное, на спине у этого осла две канистры с бензином. Мальчик говорит: «Дед сказал, что здесь у вас бензин кончится». А мы-то никому не сообщали, что едем. И как он мог знать, что бензин у нас кончится? Ну, как вы это объясните? Мы заправились, узнали, куда дальше ехать. И еще километров 7 ехали до дома того любителя чая. Зашли в дом. Старик сидит на Иване. А Иван — это на востоке такая терраса. С трех сторон стены — с одной колонны, сидит и говорит: «Я же сказал этому старому пердуну, чтобы вас не мучил. Вы уж нас, стариков, простите. Я же терплю это пойло. Но зачем мне его чай? Завтра, послезавтра помирать». Понимаете? Это они за 300 километров, оказывается, выясняли отношения. Они болтали, и оказалось, что у того старика чай плохой. Вот наставник нас и отправил. А старик все приговаривает: «Я же сегодня ему говорил, уговаривал, чтоб не беспокоился. Все равно этот старый негодяй вас отправил. Так что еще раз извините нас». Со временем дошло, что для мастеров общение на расстоянии обычное, нормальное явление, как телефон для европейца. Потом узнал, что в назначенное время они собираются в группы по интересам. Кто в Лондоне сидит, кто в Тибете, кто в Непале, кто в Японии. Старички-то крутые. Придумали себе бесплатные мобильники и сидят. Болтают о том о сём, чаёк попивают. Один из самых близких собеседников моего наставника – жил в Киргизии, и они много лет не виделись. Наставник как-то сказал: «Одежду друг друга нам зачем видеть? Мы же не дети, чтобы интересоваться одеждой. Зачем встречаться только ради того, чтобы увидеть друг друга в другой форме?» Он сказал, в другой форме. Понимаете, дорогие мои?»